Литература. Андреева, Богомолова, Петровская. Современная зарубежная социальная психология. Москва, 2001. Базаров, Ерёмин. Управление персоналом. Москва, 2001. Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Перевод с английского. Москва, 1988. Бородкин, Коряк. Внимание, конфликт. Новосибирск, 1993. Гришина, «Психология конфликта», Санкт-Петербург, 2000. Ершов, «Режиссура как практическая психология», Москва, 1972. Крижанская, Третьяков, «Грамматика общения», Ленинград, 1987. Куницына, Казаринова, Погольша, «Межличностное общение», Санкт-Петербург, 2001. Леонтьев. «Проблемы развития психики». Москва, 1972. Ломов. «Общение как проблема общей психологии. Методологические проблемы социальной психологии». Москва, 1975. Майерс. «Социальная психология». Санкт-Петербург, 1997. Глава 15. Обозов. «Межличностные отношения». Ленинград, 1979. Соловьева. «Обратная связь в межличностном общении». Москва, 1992. Уманский. «Психология организаторской деятельности школьников». Москва, 1980. Шибутани. «Социальная психология». Перевод с английского. Ростов-на-Дону, 1999. Шмелев. «Продуктивная конкуренция. Опыт конструирования». Москва, 1997. Шостром. «Анти-Карнеги» или «Человек-манипулятор». Перевод с английского. Москва, 1992. Щепанский. «Элементарные понятия социологии». Перевод с польского. Москва, 1969.